«Нам, Западной Руси, повезло», — продолжил князь. «То ли воды Припяти сдержали Батыя, то ли богатые черноземные княжества больше привлекли его, но он прошел по Волыни и Подолью, взял города Ладыжин, Каменец, Владимир, Галич. Говорят, находясь в плену, Тысяцкий Дмитрий, которому за проявленную храбрость при защите Киева Батый сохранил жизнь, посоветовал ему идти на венгров, не удержался Доброслав. И в плену не забывал старый воин об интересах своего галицко-волынского княжества, про большую угрозу ему, исходившую от венгерского королевства. Страх напал на западные страны, на весь латинский мир, когда они узнали о приближении татар к своим границам. Он подогревался распространением слухов, что татарское войско занимает пространство на 20 дней пути в длину и 15 в ширину, что будто бы огромные табуны диких лошадей следуют за ним, что татары вышли прямо из ада и потому наружностью не похожи на других людей. Хотелось бы понять, — вновь вмешался в разговор Доброслав, — в чем их сила? И я об этом много думаю, — повернувшись к нему, сказал князь. Скорее всего, не столько во множестве, сколько в порядке и организованности, в следовании общему закону. Их верховный предводитель утвердил законы, во многом жестокие, но, на мой взгляд, оправданные. За тяжелые преступления у них смертная казнь, за малые — телесное наказание или ссылка в отдаленные места. Неоказание помощи боевому товарищу приравнивается к самым тяжелым преступлениям, как и невозвращение оружия, случайно утерянного воином в походе или бою. А с другой стороны, усевшись удобнее в кресле, продолжил Изяслав. «У них, куда ни посмотри, везде казнь. За убийство, кражу, грабеж, скупку краденого, невозвращение долга, сокрытие беглого раба, чародейство, направленное к вреду ближнего, блуд мужчины и неверность жены. Также наказывается тот, кто отказал путнику в воде или пище. Кстати, усталым голосом продолжил князь. «У них запрещается кому бы то ни было и есть в присутствии другого, не разделяя с ним пищу. В общей трапезе никто не должен есть больше других». Все внимательно слушали князя. В это время в комнату вошла Миловида, принеся с собой запах трав, который всегда наполнял половину княгини. Стремительные, наполненные силой движения подчеркивали не только ее женскую зрелость, но и решительность, и волю. Большую тревогу и сомнение внес Изяслав в сердце княгини, предложив выдать их дочь за литовского князя Сирвида. Но в конце концов и она пришла к выводу. Видно, сам Господь посылает дочери именно этого мужа. Видела его княгиня, заезжал он в Новогрудок к князю Изяславу по пути на Волынь. Увидев юную Доброгневу, так пленился, что остался в гостях и через несколько дней предложение сделал. Человек немолодой, уже за 30 лет, но, похоже, почтенный и благонамеренный. К тому же на прекрасном счету у себя в Литве, да и, видно, по всему богат. «Если, — говорил княгиня, — согласие соблаговолите дать, все сделаю для счастья вашей дочери, ничего не пожалею». Доброгнева и не приняла предложение, и не отказала. Как отец с матерью решат. Не знала, что пока она жила в Новогрудке, в своей семье, она и была счастлива, а уедет и залюбит свое родное еще больше, закручинится и затоскует до смерти. Как родных будет она обнимать молодые березки, прижиматься к ним щекою, ласкать и целовать, как будто это те березы, липы, вязы, что шумели возле отеческого дома. Но княгиня не неволила дочери, сама понимала, дело молодое, любви хочется, союза сердечного. А Сервит ей не пара, почти в отцы годится. В раздумьях полгода прошло, пока не привезли посланцы Сервида подтверждение предложения. Думали, рядили Изяслав с княгиней и согласились. Ехать в Литву решили не иначе, как по княжескому обычаю, по-богатому, на долгих, с молельнею, кухнею, с обозом домашней клади и дворовой челядью. Для княжны был приготовлен длинный, обтянутый кожей вазок с оконцами со всех сторон. В нем и сидеть, и лежать можно. Вот и княгиня пришла сказать свое слово о замужестве нашей Доброгневы, — вернул разговор в свое русло Изяслав. Он поднялся и протянул ей навстречу руки. Она привычно опустилась в кресло рядом с мужем-князем, подчеркивая смирение, покорность и готовность слушать. Вместе они не раз обсуждали будущее замужества своей первенницы. Бывало, что и слезы лила княгиня на плече мужа, но в конце концов доводы его приняла и внутренне согласилась. Она видела и материнским сердцем чувствовала, что Доброгневе уже давно пора замуж. В княжеских семьях дочерей выдавали и в более ранние годы, в 12-14 лет. «И ты, владыка, и ты, боярин, поддержите наше трудное решение», — попросила княгиня. После этих слов владыка пообещал свое благословение. Поскольку подготовка к свадьбе исподволь велась уже давно, через несколько дней осенним утром, на крыльцо отцовского терема вывели княжну. Невысокая, она не была похожа ни на богиню, ни на жрицу, которых литовцы выбирали из рослых, светловолосых красавиц. Но уже расцвела своей 15-летней славянской красотой. Живое, тонко изваянное напряженное лицо с огромными, будто янтарными глазами и маленьким приоткрытым ртом. Согнутые в локтях руки были повернуты ладонями вперед, как бы выражая просьбу остановиться, не совершать задуманное. Легкий, случайно залетавший во двор утренний ветерок раз по разу шевелил ее розовое полупрозрачное платье из персидской ткани, собранное на одном плече в мягкие складки, скрепленные семью золотыми булавками. Широкий пояс стягивал хрупкую талию. На ключицах в основании шеи лежало массивное золотое с камнями ожерелье. Повязка из шелковой зеленой ленты, обегая подбородок, стягивала высокую богатую прическу. Из-под платья показывались кожаные туфли-сапожки. Стоявшая позади девушка-служанка держала наготове подбитый по краям серебрившимся на солнце мехом дорожный плащ. Крыльцу подвели самого лучшего, как считал Изяслав, во всем княжестве коня. Под женским седлом, убранным в соответствии с положением той, которая покинет, как думалось провожавшим, навсегда свои родные края. Дворский помог княжне сесть в седло, Изяслав крепче сжал плечи стоявшей рядом Миловиды, вслух заплакали женщины, смахнули слезу мужчины, и торжественный выезд начал вытягиваться за ворота обширного княжеского подворья. Впереди на лошадях гнедой масти отряд дружинников в матово поблескивавших шлемах и кольчугах со всем необходимым вооружением. В окружении нескольких служанок, которые вместе с княжной покидали родимый край, несколько подстав от дружинников ехала Доброгнева. Длинным обозом вытянулось из ворот приданое княжны. В нем было почти все необходимое для жизни, богатые подарки будущим родственникам. Вдоль улицы стояли новогрудчане, вышедшие проводить княжну. Женщины, грустно подперев руками головы, плакали. Мужчины прощально и некоторые, как показалось Доброгневе, весело махали княжне рукой.